Мониторинг ежедневки лучше проводить вручную. Итак, индустрия мониторинга СМИ в любой стране брала свое начало с обработки ежедневных изданий как основных источников информации. И до сих пор к ежедневке, как ее называют в профессиональных кругах, отношение особое. Выход интервью в какой-нибудь ежедневной деловой газете является для пиарщика большим достижением. В том числе потому, что подобную публикацию генеральный директор одной крупной компании, скорее всего, обсудит с генеральным директором другой. Из-за такого трепетного отношения мониторинг ежедневки тоже делается по-особому. Я выделю тут 5 моментов. Все они подводят к одному выводу – лучше перепроверять электронный мониторинг вручную. Момент первый. Мониторинг деловых и общественно-политических изданий делают по электронным базам. Тексты статей в таких библиотеках зачастую получают из PDF-файлов, то есть редакция отправляет PDF-верстку номера в электронную библиотеку, а она обрабатывает этот файл и предоставляет информацию для своих пользователей. Иногда бывают небольшие расхождения между версиями статьи в электронной библиотеке и бумажной. Это может быть связано с тем, что редакция внесла правки перед печатью уже после отправки PDF-файла в библиотеку. Если клиент знает о таких особенностях, то он зачастую просит предоставлять ему скан печатной версии издания, чтобы удостовериться, что публикация вышла в определенном виде. Момент второй. Вторая проблема — это обработка табличных данных в газетах. С поиском по табличным данным вообще все непросто, так как регулярно случаются ошибки при компьютерном распознавании текста. Поэтому при публикации какого-нибудь рейтинга стоит перепроверить издание вручную. Момент третий. Немало мучений приносят всяческие приложения к газетам и спецвыпуски, потому что редакции иногда просто не предоставляют их PDF-версии. Соответственно, контент не может попасть в архив электронной базы данных. Момент четвертый. В мониторинге ежедневки часто возникает вопрос включить в отчет первые полосы ежедневных газет с целью определить информационную повестку дня. В таком случае на поиск этих статей в электронной базе данных уйдет намного больше времени, чем на просмотр газет вручную. Порой, правда, выделить статьи на первых полосах можно на сайте издания, но функциональность сайтов СМИ далеко не всегда это позволяет. Момент пятый. Разница между электронными базами заключается, среди прочего, во времени появления текстовых версий изданий, к примеру, в 5 или в 8 утра, и она становится решающей, когда отчет по мониторингу необходимо подготовить к началу рабочего дня. По опыту могу сказать, что если время играет первостепенную роль, есть смысл подписаться на несколько электронных баз данных. Резюме. У ежедневной печатной прессы есть свои нюансы, из-за которых ее в особо важных случаях лучше перепроверять с бумажной версией в руках. Правда, и здесь иногда приходится сталкиваться с неожиданными проблемами. Так, в течение ряда лет мы исправно платим курьерской службе за доставку нескольких ежедневных газет. И каждое утро к 5 часам курьер вешает свернутые номера на дверную ручку нашего офиса. Но, к сожалению, одну из этих газет нам за все эти годы еще ни разу не удалось забрать. Видимо, в нашем районе обитают очень интеллектуальные бомжи, которые до 8 утра стабильно успевают унести это деловое издание, вынуждая нас по старинке бежать в газетный киоск. Мониторинг глянца лучше проводить вручную. Глянцевые издания, которые до сих пор в большинстве своем выходят на бумаге, отдельная от газет боль мониторщиков-аналитиков. Сложность мониторинга глянца в непредсказуемой верстке журналов. Сегодня это может быть белый шрифт на черном фоне, завтра текст, идущий по кругу, и так далее. Из-за этого автоматическая обработка по качеству обычно уступает ручной процентов на 30, что составляет довольно значительный объем публикаций, и для какого-нибудь фэшн-бренда он будет критичным. Вот почему аналитики продолжают мониторить глянец вручную, проверяя за машиной, а клиенты вдобавок проверяют за аналитиками. В один прекрасный день мне позвонил негодующий клиент и заявил, что мы пропустили упоминание его компании на обложке журнала. В жизни всякое бывает, но такое все-таки редко. Я взяла журнал, трижды удостоверилась, что речь идет об одном и том же номере, смартфонов с камерами тогда еще не было, и поняла, мы видим разные обложки. Даже возникла мысль, что редакция выпустила 2 номера в течение 1 месяца. Тогда я отправилась в архив и, взяв в руки аналогичный номер, но только за предыдущий год, увидела там фото клиента на обложке. Позже выяснилось, что редакция не выполнила свое обязательство, но побоялась признаться в этом и прислала клиенту прошлогодний номер. Такое, к сожалению, порой случается, особенно с крупными компаниями. Сейчас подобные ситуации решаются, конечно, проще, но нет-нет, да и приходится нам в недоумении разводить руками в ответ на претензии клиента, по мнению которого мы что-то недосмотрели, особенно в глянце. Не так давно нам достался крупный клиент, который имеет на рынке проблемную репутацию. В течение 10 лет некое агентство сотрудничало с ним по ретейнеру, абонементу на пиар, когда агентству ежемесячно платится фиксированная сумма за работу. Затем, видимо, ретейнер не продлили. Тендер выиграло другое агентство, которое и отдало мониторинг нам. Вот тут-то мне и довелось узнать, из-за чего у клиента сформировалась такая репутация. Переписка с ним строится следующим образом. Вот, смотрите. И на телефон присылается фото журнальной страницы без каких-либо данных об издании. Вышли же? Где? Имеется в виду. Где упоминание этой публикации в клиппинге? Задача моих сотрудниц — сначала понять, что это за журнал, потом найти его, нормально отсканировать, оформить в виде клиппинга и добавить в табличку, которая нужна клиенту. Еще одна проблема с глянцевыми СМИ, кроме верстки, не поддающейся машинному анализу, — отсутствие архива за продолжительный период. Журналы хранятся в агентствах не более 2 лет. Если требуется мониторинг за более ранние годы, то единственное, что остается делать, это идти в Российскую государственную библиотеку. Как я уже говорила, у нас имеется такой опыт. Не могу сказать, что быстро, но необходимый результат все же был достигнут. Кроме того, обработка глянцевых изданий обычно не заканчивается на этапе поиска публикаций. Здесь вступает в силу закон красоты. Для компаний, работающих с глянцем, очень важен формат предоставления клиппинга. На практике встречаются Word, PDF, PowerPoint, причем последний – наилучшее подспорье для пиарщика, который может добавить клиппинг-презентацию в свой отчет о проделанной работе. Разные форматы клиппинга, которые можно выбрать, в том числе при работе с глянцем, я разберу в главе «Советы по оформлению клиппингов». Резюме. Программы для распознавания глянцевых СМИ существуют, но за ними обязательно надо все перепроверять вручную – и на это приходится закладывать дополнительное время. Мониторинг онлайн-изданий тоже иногда приходится проводить. Мониторинг онлайн-СМИ напоминает сбор ребенком ягод в саду. Если поручить малышу собрать, допустим, клубнику, он, скорее всего, не станет заглядывать под листочки и будет рвать вперемешку как зеленые, так и красные ягоды. Результат получится гораздо лучше, если пойти вместе с ребенком, показать ему, что ягоды растут и под листочками, и объяснить, что зеленые ягоды невкусные. Также и в мире онлайн-СМИ. Стоит сразу разобраться, какие ссылки и где собирать. В первую очередь, публикации в онлайн-СМИ мониторят с помощью агрегаторов при поисковиках «Яндекс.Новости» и «Google News». Они абсолютно бесплатные и предлагают сервис автоматической обработки и систематизации новостей. Во вторую очередь, мониторингом можно заниматься с помощью электронных баз. У любой из них список источников шире, чем у поисковиков. Но в Рунете остается еще очень внушительное количество изданий, в основном узкоспециализированных, поиск по которым необходимо осуществлять вручную. Так, в России официально зарегистрировано около 100 тысяч СМИ. Из них Яндекс.Новости и Google News агрегируют 1500-2000. Электронные базы – 10 тысяч, 20 тысяч. Поэтому мониторщики иногда просто копируют заголовок пресс-релиза или название компании в строку поисковика, а не его агрегатора, и смотрят, что он выдаст. Приходится смириться с тем, что какую-то часть публикации так и не удастся отловить. В договорах у нас изначально заложен процент пропусков, которые мы себе позволяем, от 3 до 7%. Желательно, конечно, чтобы эти пропуски не приходились на такие солидные издания, как «Ведомости» или «Коммерсант», и чтобы они случались не в кризис. А к пропускам на порталах светской хроники или сайтах местных администраций лучше относиться философски. Даже если вы допустили их в ежедневном отчете, можете позже компенсировать в ежемесячном. При мониторинге онлайн-СМИ важно обратить внимание на следующие 4 момента. Момент первый. Мониторинг комментариев к статьям не всегда работает корректно, поэтому его обычно проводят вручную или по запросу. Момент второй. На лентах информационных агентств зачастую выходит сначала краткая версия новости, а потом расширенная. Поисковики периодически некорректно выдают информацию о времени выхода таких новостей. Момент третий. Многие СМИ занимаются перепечаткой новостей из других изданий, что довольно сильно осложняет поиск первоисточника, а также фильтрацию авторских материалов. Момент четвертый. Часть ресурсов просто не индексируется поисковиками, и их приходится просматривать вручную. Для этого необходимо заранее обзавестись списком изданий, которые могут быть заинтересованы в публикации статьи на определенную тему. Резюме. Для бесплатного мониторинга онлайн-СМИ следует настроить ежедневную рассылку в одном из поисковиков. Этого будет достаточно для понимания общей тенденции. Если же речь идет о подготовке отчета по конкретному событию, стоит проводить точечный мониторинг. По крайней мере, мониторинг соцмедиа можно автоматизировать. Мониторинг социальных медиа чаще всего включен в комплекс услуг по репутационному менеджменту, и под ним понимается не только поиск постов об определенных компании или бренде, но и, при необходимости, реагирование на эти посты. Я выделяю 4 вида такого мониторинга. Вид первый. Полностью ручной мониторинг. Это поиск сообщений в социальных медиа с привлечением человеческих ресурсов. Чаще всего через бесплатные инструменты мониторинга, такие как поиск по блогам в Яндексе или Google. Вид второй. Система автоматического мониторинга. Платная система мониторинга социальных медиа, предоставляющая автоматический поиск по списку ресурсов. Они являются разработками IT-компаний вроде Медиалогии, Brand Analytics и YouScan. Главное их достоинство – скорость предоставления информации и возможность обработки большого объема данных. Недостаток – значительная доля информационного шума. Его можно устранить, настроив фильтрацию. Вид третий – гибридные системы. Это вторая ступень систем автоматического мониторинга. Они подстраиваются под нужды и специфику конкретного заказчика, используя с одной стороны лингвистический анализ, с другой – нейронные сети. В первом случае выставляются жесткие критерии формирования кластеров. Например, тематике общества соответствуют тексты, в которых упоминаются слова «культура», «театр», «музей». Во втором случае система учится и может сама добавить в кластер общества посты, где упоминается, например, фамилия Дали. Вид четвертый. Модели следующего поколения используют компании, понимающие важность ответа на сообщения в блогах и форумах при работе с целевой аудиторией в социальных медиа. Эти модели позволяют объединить поиск информации и реагирование на посты. К сожалению, имеющиеся в настоящее время решения несовершенны. Так, многие популярные социальные сети, вроде Facebook, пока остаются закрытыми для автоматического поиска. Мониторинг в них проводится вручную, особенно если необходимо искать информацию по закрытым группам, требующим авторизации. Форумы, особенно специализированные, не попадают в список Яндекса и Google или закрытые базы данных. В последнем случае можно попросить базу добавить форум за дополнительную плату. Так что мониторинг по форумам обычно проводится вручную. Отдельно стоит сказать про мониторинг телеграм-каналов. С одной стороны, задача эта упрощается тем, что у мессенджера открытый API, то есть для всех желающих открыт способ, которым с этой программой могут взаимодействовать другие программы. И большинство систем мониторинга соцмедиа уже добавили к своим услугам отслеживание постов в телеграм-каналах. С другой стороны, отслеживать появление новых каналов в настоящее время невозможно до тех пор, пока кто-нибудь не напишет о канале или не сделает репост публикации из него. Он не появится в базах. Отчасти эта проблема решается саморегулирующимися каталогами телеграм-каналов в интернете. По новой, но уже вполне сложившейся практике, мониторинг телеграм чаще относят к мониторингу традиционных СМИ. И многие клиенты, которые не платят за мониторинг соцмедиа, просят помимо классических медиа промониторить телеграм. Думаю, с постепенным совмещением профессий диджитальщика и пиарщика, об этом в последних главах первой части, эта традиция отомрет. Резюме. Альтернативы ручному прочесыванию соцсетей имеются. Они несовершенны, но освобождают мониторщика от значительной части работы. Однако более или менее репрезентативная картина получается, если объединить ручной и автоматический мониторинг соцсетей. Мониторинг изображений пока слишком дорогой, чтобы на нем заработать. С запросами на мониторинг изображений обычно приходят алкогольные бренды, упоминать которые в текстах журналисты и блогеры не любят, да и не только они. Люди вообще не стремятся проставлять в постах брендовые хэштеги. Изображение с логотипом могут приложить специально, или же он может попасть на фото случайно. Искать такие упоминания в соцсетях, а также глянцы онлайн-СМИ, приходится, например, чтобы оценить эффект от уличной акции или спонсорства мероприятия. О том, как проводить такую оценку, мы уже говорили в главе «Прежде чем спонсировать, выберите лучшие условия». Для подобных задач есть базы, подключенные к фотохостингам и Instagram. В них загружено около 25 тысяч логотипов компаний, изображения в разных ракурсах президентов и других очень известных людей. Если клиент достаточно известен, чтобы попасть в такую базу, то найти фото с ним в социальных сетях будет несложно, а за небольшую плату можно загрузить логотип его компании. Однако, если требуется отыскать что-то необычное, например, фотографии в Instagram с амбассадором какого-либо бренда, то такие базы не помогут. Точнее, технически это выполнимо, но очень сложно и дорого. К нам как-то приходил клиент с такой задачей, и в итоге ему пришлось довольствоваться теми десятками публикаций, которые мы нашли в постах по ключевым словам. Надеюсь, пиарщики не выбрали себе в этом проекте количество упоминаний в качестве KPI. Резюме. Найти логотип малоизвестной компании на фотографиях в соцсетях можно. Малоизвестного человека тоже можно, но дорого. Надеюсь, в обозримом будущем стоимость таких технических решений снизится, потому что запрос, пусть небольшой, на рынке есть.